Так, я понял, не переживай. Двигай тогда в трибунал НКМ и начинай движение, а я кое-что узнаю. Погасив зеркало, я прыгнул к Хаксмиду, откуда быстро добрался сперва до замка, а потом и до кабинета директора. Гарри, вызвал у меня ощущение дежавю Дамблдор, недоуменно разглядывая меня поверх очков. Вместо ответа я протянул ему письмо и сел в кресло, нагло подтащив к себе блюдце с какими-то новыми конфетами, как оказалось, весьма приятными на вкус. КХММ. Дамблдор задумчиво огладил бороду, недоуменно изучая послание и о чем-то задумался. «Твой дом защищен?» Неожиданно он поднял голову. «А да», я предвкушающе улыбнулся. «Я уже с нетерпением жду визита хоть кого-нибудь. Я так понимаю, что ты что-то понял». «Предполагаю, что понял», старый маг, написав пару записок, бодро выбрался из-за стола и исчез с помощью Феникса, оставив меня недоуменно пялиться в пустоту с наполовину засунутой в рот карамелькой. Появившийся через мгновение Феникс, ехидно курлыкнув, утащил и меня, и я недоуменно смотрел на Дамблдора, особо и не волнуясь, так как старик мог меня грохнуть и более легким способом, ну или что он там хотел, просто непонимание ситуации, из-за чего я и не знал, что собственно спрашивать. «О, нам просто надо подождать, пока некто попытается сделать свой ход. Этот некто весьма умен и изобретателен, поэтому прекрасно знает, что заседание долгим не будет. Я уже побеспокоился на тему того, чтобы нас увидели в атриуме министерства, как и о том, что персонал осведомлен о моем временном отсутствии. Ты ведь заметил, что у мисс Грейнджер некоторые проблемы в плане ментального изнасилования, так не только с ней что-то не так. О, ты вычислил Рона?» Он заинтересованно посмотрел на меня. «Рон, Малфой, Боунс и некий семикурсник с Гриффиндора, настоящим отцом которого является один из лидеров крупнейшего союза валлийских родов. В случае, если я их трону, то одномоментно получу войну сразу со всеми сторонами. Ну, вернее с теми, кто достаточно лояльно относится к тебе», я задумчиво прищурился, разглядывая Дамблдора. «Малфой только не вписывается в эту картину, но учитывая их изворотливость, я не удивлюсь, что они на всякий случай готовятся сменить хозяина. Ну, были под темным магистром, станут под светлым. Какая разница? Главное ведь возможности. Вот и меня заинтересовало, кто же такой хитрый, что создал такой план». Он помолчал, потом сцепил пальцы и слегка наклонился вперед. «Ты когда-нибудь слышал про игру? Меня уже просветили, что я в роли проходной фигуры». Кисло улыбнулся я. «Почувствуй себя Василиском». Весело рассмеявшись, он сформировал два кресла и приглашающе повел рукой. «Посидим пока. Мои знакомые затянут заседание, а потом объявит, что ты мой ученик. Неужели Корнелиус все же принял какие-то очередные поправки к законам о мастерах?» Странно, задумчиво огладив густую бороду, он чему-то покивал, хотя мог и так попробовать. «Ну да ладно, я с этим чуть позже разберусь. Без договора, клятвы или хотя бы непреложного обета, я грустно осмотрелся и полез за припасенным мороженым, на которое намекающим взглядом тут же уставился старый маг. «Главное, что я так сказал, а остальное, ну что в тех договорах и клятвах обговаривается, в основном пункты с безопасностью наставника и тому подобным, плюс весьма часто, едва ли не рабские условия для ученика, не вижу в этом смысла. Ты согласен учиться, я согласен учить, а все остальное наше личное дело. Мои звания, титулы и кольца позволяют это. А где они, кстати?» Я с легким любопытством взглянул на его руки. «В столе», пожал плечами Альбус. «Мне и так необходимо было представляться обязательными титулами. Председатель МКМ, верховный чародей, директор школы. И добавлять к этому еще и перечисление своего мастерства, так придется тогда и звание подмастерья озвучить. Потом кто-то вспомнит про все премии, которые мне когда-либо вручали, и, в общем, не вижу смысла, тем более, что основная масса даже не поймет различий между Грюмом и Амбридж. Они же есть, есть. Вот и со мной то же самое. Шляпу я устроил. Шляпу?» У меня вытянулось лицо. «Ну да», он хмыкнул. «А ты думал, что я пойду перепривязывать камень-распределитель на лей-линиях? Я, возможно, и самокритичен, но боюсь, что превзойти сразу четверых просто не смогу. Система работает через шляпу, и пока она цела, а уничтожить ее сложнее, чем разломать сам замок, то за назначение новых управляющих отвечает именно она. У нее есть ограничения, и она должна прислушиваться к рекомендациям совета попечителей, но все же решающее слово за ней, как и контроль лей-линии под замком. Зато вот боюсь, что наш таинственный или таинственные некто об этом не знают и могут сотворить такое, что мало кому понравится. 4 попытки проникнуть к спускам в катакомбы, 5 попыток вскрыть мой кабинет, игры с разумом школьников, которые в дальнейшем начинают играть с разумом Гермионы, пытаясь что-то узнать или просто спровоцировать тебя, хотя у меня есть подозрение, что в некоторых случаях действовали вовсе не они, да и некоторые союзы были заключены, которые никак не смогли бы заключить без внешнего вмешательства. Слишком там давняя история вражды. Даже так, значит, наши противники достаточно зрелые, чтобы их воспринимали всерьез, как минимум один из них, хотя я подозреваю троих. В ряде моментов не обойтись оборотным или метаморфизмом, так как проверяется слишком многое, а были разные личности. Я даже попробовал выставить домовика около кабинета, после обнаружения попыток проникновения, но пока он там находился, никто и близко не приближался к нему. Но ошибки бывают у всех. Он плавно поднялся с кресла, глядя в угол, на что я моментально откатился в сторону, окружая себя щитовыми чарами. Темная фигура появилась во вспышке пламени Феникса, тут же отправляя в птицу луч Авады и следом еще какое-то заклинание, но небрежный взмах палочки Дамблдора воздвиг между птицей и чарами металлическую болванку. Не обращая внимания на нас, фигура попыталась использовать еще какие-то чары, но они ничего не дали, кроме того, что на лице Дамблдора появилось весьма заинтересованное выражение. «Неплохо, весьма, я бы сказал, неплохо», старый маг неторопливо поправил сиреневый колпак на своей голове и вежливо осведомился. «Чай, кофе, лимонную дольку», неожиданно вспомнив любимую фразу одной своей знакомой из прежней жизни, которая вроде как принадлежала директору, решил добавить я. Недоуменный взгляд от Дамблдора и злобный от темной фигуры были единственным, чего я добился. «Сними барьер или я пришибу твоего ненаглядного Поттера», раздался глухой, измененный чарами голос. «Я тебе обрез в жопу засуну», моментально перехотев быть вежливым, коротко бросил я, слегка изменив позу и снимая алхимическую гранату. «Надо было тебя грохнуть еще на первом курсе», глухо прошипел неизвестный. «Все жадность подвела». Надо было к этой проклятой библиотеке прицепиться, да и хотелось уж подождать, пока канон будет идти своим чередом. «Дура!» — яростно закончила она. «Так ты, она!» «Права была мама, все бабы ведьмы!» С достоинством закончил я, заметив укоризненный взгляд Альбуса. Не прошло и полугода. «Да, я она!» — сопляк, издевательски прошипела неизвестная, хотя, судя по лицу Альбуса, тот уже понял, кто перед ним. «По одним сиськам ориентироваться не стоит!» Вздернув подбородок, буркнул я. «Тем более, что у тебя их и не видно. Так чё, сдаваться-то будешь, плоскогрудая?» «Авада Кедавра!» Яростно заорала она в ответ, на что Альбус опять небрежно шевельнул палочкой, выставляя новую болванку. «ГМ, купол вы пытались ломать более оригинально, что же тут-то стандартно идете?» Укоризненно качнув головой, старый маг выписал какую-то формулу, окружая женщину огненным кольцом. «Вы безусловно сильны, моя дорогая, но неужели вы думаете, что я не предусмотрел как раз этого случая?» Да и он неожиданно оборвал себя, напряженно смотря на женщину, которая с сумасшедшей скоростью что-то бормотала, выписывая палочкой какие-то вензеля. «Ильяс!» — ответно забормотал старый маг на непонятном наречии. Сдернув автомат, я не размышляя выпустил весь магазин в женщину, целясь по ногам, но судя по отсутствию какой-либо реакции, это оказалось, мягко говоря, недейственно. Тут же в круг полетела граната, за ней вторая, попутно я выставил щит вокруг себя и Альбуса, так как сейчас только он понимает, что происходит. Взрывы также оказались бесполезны, не считая того, что на мгновение проявилась темная дымка плотным барьером, окружавшая фигуру, и с каждым мгновением становилось все чернее. Голос фигуры становился все громче, ответом ей служила скороговорка старого мага. Через мгновение плащ спал с шагнувшей вперед женщины, которая в некотором роде перестала ей быть. «Одержимость!» С отвращением выдавил я, глядя на гротескно изменившуюся фигуру. Жвала на месте рта. 4 глаза, 2 обычных и 2 чуть выше, с вертикальными зрачками. Тонкие, покрытые чешуей руки с длинными тонкими пальцами, снабженными острыми когтями и паучье тело. Или неодержимость, растерянно выдавил я из себя. Это неодержимость, но с точки зрения современного мира, ничем другим это не назвать. Таких существ уже более 6 тысячелетий не встречается на Земле. Хотя их кровь все же течет в людях, мрачно произнес старик. Один из вассальных народов, что служили, и наверняка до сих пор служат, одному из видов темных фири. Не попади под ее плевок или удар когтями, по легендам, их яд чуть слабее, чем у Василиска, и действует как темное проклятие, гниение. И в глаза ей не смотри, они способны навевать сильные иллюзии. Он повернулся к злобно пощелкивающей жвалами твари. Зачем? Еще же не поздно отменить. Моя госпожа вознаградит меня, старый дурак. То, что я была человеком, ничего не меняет. Люди слабы, я всесильна. Дикий хохот, пришибленный на голову дуры, вознесся под потолок помещения и неожиданно оборвался. Ты ведь великий маг, Дамблдор, так зачем ты тратишь свою жизнь, защищая таких, как... Она презрительно скривилась, пытаясь подобрать слова, таких глупцов, что относятся к магии, как к средству для подтирания задницы. Светлые, темные, серо-буро-малиновые. Главная сила, главное остаться человеком, тяжело уронил великий маг. Сколько людей ты принесла в жертву, чтобы добиться превращения в чудовище? Маглы, брезгливо прошипела паучиха. Или те, кто мнят себя магами, но на деле являются отбросами под ногами. 10, 20 или 100, я не считаю мясо. Довольно слов, я проголодалась, а тут как раз такая вкусная пища. Да и дети захотят попробовать кусочек Дамблдора. Расхохотавшись, она с места прыгнула вперед, прошибая огненное кольцо и врезаясь в мои щиты, которые тоже моментально рухнули. Отправленные в нее чары она небрежно отбила простым взмахом руки, попутно пихнула меня в грудь ногой. Успев выставить левую руку, я все равно пролетел с десяток метров, закончив полет ударом о дальнюю стену помещения, хрипя от боли в сломанной руке и отбитых внутренностях. Дамблдор взмахом палочки опустил на нее кусок потолка, тут же превращая его в подобие кандалов, тесно обхвативших тело нелюдя. Очередное заковыристое движение, и из земли выросло два десятка каменных кольев, но тварь резким движением разнесла оковы и одним движением перенеслась ко мне. Вздернув меня, она открыла рот, собираясь что-то сказать, но всаженный ей под подбородок маленький стилет оборвал ее желание пообщаться, а в следующую секунду меня выдернуло из ее лап, попутно отрубив одну из них. Приземлившись около старика, я кое-как сфокусировал взгляд на враге, которая неестественными движениями, которые точно не могли бы принадлежать человеку, перебежала по стене, увернувшись от нескольких лучей чары, приземлилась в полуметре от нас. Отразив еще одну атаку, она радостно оскалилась, плавным движением приближаясь к Дамблдору, когда я снова вмешался в бой, выхватывая титановый клинок. Подстегнутый зельями измененный организм позволил мне нанести еще один удар, отрубая одну ногу существу, попутно нанеся глубокую рану на паучьем животе, после чего я рухнул лицом в пол. Над головой пронеслось что-то обжигающее, раздался затухающий визг, а через мгновение меня перевернули на спину. Оно сдохло, да, бросив короткий взгляд в сторону, Дамблдор снова перевел глаза на меня. «С тобой все в порядке, так и быть твои 30% от тушки». Кое-как придав себе сидячее положение, я скептически прислушался к своим ощущениям и тихонько пополз к убитой. «Ты куда?» – оторопело уточнил Альбус. «Обрез ей в жопу засунуть», – выдавил я из себя, потому что задел левую руку и на мгновение тело буквально прострелило волной боли. «Слово надо держать. А, ты ее хочешь на органы разделать?» Альбус вздернул меня на ноги и помог подойти к трупу, после чего я приступил к поиску выходного отверстия. «Ты же сам говоришь, что таких тварей не было уже чертей его знает сколько тысяч лет. Значит, чего-то оно достоит, на крайний случай продам коллекционерам», пропыхтел я, наконец найдя что-то, что расценил как ту самую задницу и начал доставать обрез. И почему ее ничего не брало в том круге? Она проводила обряд, в ходе которого нельзя как-то воздействовать на нее, хотя и она не могла его прервать. «Я сумел все же оборвать подпитку, иначе нас бы могли и убить», задумчиво прошептал Альбус. «Да и она не до конца прошла превращение. На картинках в древних манускриптах они несколько по-другому выглядели. Или же она просто начала превращаться из низших в более высокую касту этого вида. Я, честно сказать, не знаю. Сам понимаешь, что информации мало, а современники тех событий, если и есть, то я с ними не знаком. Еще у гоблинов может быть информация, но они уж точно делиться не станут. Или заломит такую цену, что проще и не поднимать этот разговор. И как их тогда победили, если они такие непобедимые?» Я вычленил главное из его слов. «Они не непобедимые, «Просто я не умею воевать с ними», — усмехнулся великий маг. «Легионы воинов и сотни и тысячи магов штурмовали подземелья этих существ, выжигая там все, да и многие другие народы считали их своими кровными врагами. Химерология и некромантия в те времена была настолько в почете, что ряд стран даже свои правящие династии сформировали из тех, кто обладал врожденными способностями. Древние маги могли уронить метеорит на землю, а были те, кто будили вулканы. Мы потеряли многие знания, Гарри. Постепенно их возвращают, но до могущества эпохи богов нам еще далеко. Хотя, если честно, то я рад, если говорить откровенно. Ты бы рискнул дать такие знания в руки Малфоя или Лестринджи, а представь Гриндевальда, который бы поднял легионы мертвых. Нет, Гарри, маги пока не готовы к таким знаниям. А тех, кто готов, находит учителя. Немного непонятно закончил он, но спустя мгновение я сообразил, о чем он. Так было и с вами. Я отошел чуть в сторону от трупа, удовлетворенный тем, что мой обрез побывал у нее в заднице, и достал сигарету. Николас, да. Хотя, скорее, меня все же нашла Пернелла. Он светло улыбнулся, глядя затуманенным взглядом куда-то вдаль. Правда, в итоге, я слишком сильно погрузился в политику, забыв о магии, что в результате стоило. Да, много стоило. Редбл тоже такое творил над собой, кривясь от дергающей боли в руке, я поднял на него взгляд. Я подозреваю, что да, тихо прошептал он. Том не искал легких путей, желая получить все побыстрее и не обращая внимания на цену. Так что, судя по тому, что ты видел на кладбище, да и то, каким он был в последние годы до развоплощения, думаю, что он творил над собой нечто подобное. Только вот какое количество разумных ему потребовалось уничтожить, я даже представить боюсь, кто это была. Я кивнул в сторону трупа. Амелия Бауэр, приходящий преподаватель необязательного предмета, вела обряды и традиции, но я на нее бы никогда и не подумал, если честно. Придется попросить парочку знакомых, чтобы они проверили систему безопасности замка. У нее были занятия только дважды в неделю, и сегодня она ничего не вела, мрачно выдавил из себя Альбус. Да и не только на нее, что едва не привело к беде. Альбус, что это? Дверь в зал распахнулась, демонстрируя нам ошарашенные лица МакГонагалл и Спраут. Дезинсекцию проводили, но одна особь мутировала и едва не сожрала нас, радостно улыбнулся я, качаясь, подходя к туше и выдирая с легким чпоканьем обрез. Ну знаете, когда самки паука спариваются, а потом жрут самцов. Вот и тут было так же. Но дед сказал, что любит только вас и готов положить к вашим ногам голову этой тварюшки. Полюбовавшись на ошарашенное лицо декана Гриффиндора, я скептически осмотрел заляпанные отходами дуло обреза. Примечание к части. Автор не делает много героев, фигурировать будет директор детективного агентства, но в большей степени на втором плане. Так что кричать и ругаться не надо. Напоминаю своим читателям, что у меня нет РФ, СССР или России, как таковых. У меня РИ, но не для обоснования МС-магов, а ради того, чтобы соблюсти логику в прописывании мира, не скатываясь в ну, как-то оно вот, так вот. Русские маги отличаются, но они не сильнее или слабее. Именно столько книг содержит первая по времени создания часть Библии, Ветхий Завет. Мишель плавно переместилась, попутно, машинально, проверяя наложенные на себя щиты, чтобы успеть обновить защиту, если старая истощилась. Метнув недовольный взгляд в сторону дальнего конца Хаксмида, где, как она знала, находится Дампир, девушка мысленно пожелала ему поймать свет солнца на клыкастую рожу. У нее была давняя нелюбовь, и это мягко сказано, с этим видом разумных магических народов, и то, что он полукровка, хотя даже это было далеко не так, вовсе не меняло ее отношения. Она до сих пор иногда видела в своих кошмарах пустые глаза своей няньки и одновременно телохранительницы в одном лице, а неподалеку от нее старый кровосос заканчивал выпивать ее брата-близнеца. Ее спас сводный отряд охотников на чудовищ, двух монахов-экзорцистов и боевиков португальского Эврората, которые как раз собирались штурмовать поместье ее рода, а в итоге были вынуждены спасать немногих выживших. Отец был одним из камтуров Тевтонского ордена, той его части, что сумела выжить, а к моменту образования Германской империи выйти на свет. И в итоге орден решил, что им с Гриндевальдом не по пути, в особенности, когда его представители побывали в паре концлагерей, которые устроили нацисты. Проигрыш Германии в Первой мировой войне был весьма тяжел для населения, и император пошел на соглашение, позволив возглавить кабинет министров не тому человеку. Хотя, его ли одного там вина, у руководства ордена были свои глаза и разум, но чем это помогло, как бы там ни было, но именно это происшествие стало отправной точкой, которая послужила причиной множества экспериментов Мишель. Под влиянием стресса у нее проснулись магические способности и ее передали в магическую ветвь рода, где оказалось, что ведьма-то она ведьма, да вот не настолько уж хорошая. Слабые способности в целом и весьма посредственно же выраженная предрасположенность к воде в частности. В школе она тоже оказалась в изоляции, так как с одной стороны ее родители из числа высшей аристократии, которая не первый век стоит подле трона, в том числе и в минувшей войне. С другой стороны, ее магическая родня были довольно близкими сторонниками темного лорда. В Дурмстранг ее не рискнули отправлять, благо слабость дара позволила это сделать, сохранив лицо. Хотя это и была единственная великая школа с таким мощным выходом Лейлини, куда могла без проблем поступить немецкая девочка. После долгих проверок, сомнений, разговоров и прочих нюансов, ее отправили в Магдебург, где была небольшая школа для девушек, избравших путь воинов. Правда, в большей степени там готовили скорее магов поддержки, нежели боевиков как таковых, но все равно она могла бы со временем подняться достаточно высоко в силовых структурах. И все испортил проклятый эксперимент, сорванный дурой, которая, к глубочайшему сожалению, Мишель, была родственницей кайзера. Нет, Мишель ли сама имела это родство, только не настолько близкое, чтобы называть правителя немецкой империи папой. Тот завалил в койку одну из телохранительниц магичек, а учитывая его собственную родословную, никто в целом не удивился, спустя 9 месяцев, появлению на свет весьма сильной ведьмы. Англичане в этом вопросе нравились Мишель больше, невзирая на свой консерватизм и едва ли не религиозное неприятие всего темного, но ведь смогли же вовремя сообразить и практически полностью разделили два мира. И единственный маг Аврор, который находится около премьер-министра, всегда того же пола, если, конечно, пристрастия у чиновника не отличаются от стандартов. Немцы же решили пойти несколько другим путем, и в результате она теперь Мишель Ли, мягко говоря, не самая удачная партия для брака. И даже то, что она в один из дней, спустя несколько лет, все же пришла к той дряни, которая умудрилась испоганить ритуал, и сполна отблагодарила ее за все. Обратно это было уже не вернуть, по крайней мере все говорили ей именно так. Перед глазами девушки промелькнули скитания в Гамбурге, Бремене и Эмдене, откуда она плавно переместилась в Амстердам, в обществе рыцаря Баннирета. Под командованием Зигфрида было 4 копья, сформированных из достаточно опытных боевиков не столь давно отгремевшей войны, а наличие полусотни сквибов, прекрасно ориентирующихся в обычном мире, помогало тому брать заказы по обе стороны статута. У нее уже очень давно были проблемы с наличностью, экспедиционные отряды МКМ и немецкого же Эврората не особо давали даже в обычном мире ограбить кого-либо. Устроиться на работу в Германии, ха-ха, проще было сразу задирать подол, чем кто-нибудь принял бы ее, учитывая, с каким скандалом она вылетела из школы. Правда, задирать его пришлось все равно, но там было 5, а не бесконечная вереница охочих до экзотики. Из Нидерландов они переместились в Южную Америку, где произошел малый прорыв из какого-то из демонических миров. Там она провела 1.5 года, приобрела весьма неплохие познания в ряде запрещенных направлений и стойкую нелюбовь к пораженным выбросам темной энергии территориям. Оттуда выбираться приходилось на своих двоих, идти было долго, а в отряде было под сотню озверевших от долгого воздержания мужиков, а она была на положении капитанской шлюхи. Поэтому нелюбовь к групповухе она тоже приобрела там. В итоге, в Африку она уезжала в сопровождении отрядного колдомедика Гертруды, похоронив павший в неравной битве отряд. То, что далеко не все пали в неравной, да и вообще не в битве, знали только они из живых. В Африке она провела еще 3 года, прибившись к маленькому отряду наемников, с которым в дальнейшем приехала в Россию, где платили двойную ставку по контракту, из-за потенциальной угрозы сильного прорыва. В итоге прорыв все же произошел, что добавило к списку нелюбимых вещей девушки, еще и измененных выбросом существ, ну и химерологов в целом. Да и трудно их любить, когда ты видишь, как еще вчера флегматичная корова внезапно откусывает голову одному из бойцов, а обычная несушка прошибает шлем другому боевику одним ударом клюва. Плотоядные кролики, взбесившиеся муравьи, за пару ударов сердца обгладывающие только что улыбающуюся тебе подругу, а из-за угла вылетает дворняга, способная впечатлить и матерого Ликона. И ведь ни одна тварь не оказалась там полностью миролюбивой, в лучшем случае они могли игнорировать тебя, пока не переступала некую границу, после чего шла моментальная атака. Но большей части хватало просто увидеть тебя, чтобы приходить в состояние берсерка и мчаться пожрать. Вот тогда-то она и поняла, чем отличаются малые прорывы и сильные, да и почему весьма малое количество наемников соблазнились двойной ставкой. Проведя 2 года на ликвидации последствий этой катастрофы, она следующие полгода провела на Гавайях, предаваясь блаженному ничегонеделанию. Много алкоголя, танцев до утра, музыки, заставляющей кипеть кровь и мимолетные увлечения. Все это помогло ей немного прийти в себя, позволило восстановиться организму, и спустя 6 месяцев в порту Нового Орлеана сошла на берег уверенная в себе молодая ведьма, приехавшая работать по двойному контракту. Ожидался малый пробой в центре города, и туда стягивали всех, кого только могли, чтобы ликвидировать последствия за минимальное время. Обычно такие случаи маскировали стихийными бедствиями, терактами маглов, террористов или еще чем-то подобным, но от этого скорость уничтожения последствий прорывов не увеличивалась. Радовало только то, что в среднем происходило около 1,5 десятков пробоев в столетие, да и не в одной стране, а по всему миру. И в большинстве случаев, там был простой выброс негативной энергии, а не полноценные вторжения, как в 1605-м. Тогда ожидали плевой работы по зачистке куриц-мутантов, а в итоге пришлось поднимать 2 армии из ближайших государств и полноценно воевать, предварительно потеряв почти 2000 полноценных магов. Слишком уж расслабились те, а когда из пробоя вышел демон среднего ранга, даже не высший, то маги просто не смогли вовремя сориентироваться. Лагерь боевиков был левее, и те моментально сообразили, что тем, кто в эпицентре, уже не помочь, поэтому послали сигнал о помощи, а сами держались до подхода пехоты, половина которой разбежалась. Зато оставшиеся показали, что маглы тоже умеют убивать. Неплохо обогатившись в процессе, она покинула Новый Орлеан, уже имея предложение от заинтересованных личностей, и следующие 15 лет провела, мотаясь по обеим Америкам, и в итоге осела у Апостола, правда, внимательно отслеживая все слухи, и в итоге повстречалась с Поттером. Немцы не забыли о ней, родня демонстративно отвернулась, в попытках удержаться на плаву. Ей было трудно укорять их за это, в конце концов, они пытались дать ей все, а она просто не захотела вставать на колени перед той, у кого ни мозгов, ни умения. Она просто-напросто поступила так же, отвернулась от них. Перед Поттером же она была готова преклонить колено, только вот ему это было не нужно, он и так порвет за нее горло, потому что считает ее своей. Параноидальное создание, которое умудрялось даже на своего фамильяра иногда смотреть натуральным подозревающим взглядом, и при этом, готовый ради них пойти хоть в ад и поссориться с кем угодно. Рано повзрослевший подросток, иногда забывающийся, и тогда из глубины его глаз смотрел матерый волчара. Такой взгляд не мог принадлежать ребенку, но от фактов не отпереться. И ей оставалось только суеверно осенять себя знаками, чтобы потомок детей Одина, которые несли знаки Хель на своей груди, с одной стороны, и потомок тех, кто превозносил Морриган, продолжал и дальше считать ее другом. Услышав, как какой-то малолетний идиот фыркает в сторону Поттера, не особо уважительно отзываясь о роде зельеваров и артефакторов, она только иронично искривила губы. Американская ветвь Поттеров, уже которая столетия не вылезала из сражений, в единичных случаях умирая в постели. Швейцарская прославилась в узких кругах как поставщики отличнейших наемников. 2 другие континентальные ветви потомственно служили в силовых структурах своих стран. Каким боком их вообще стали считать зельеварами, это было единственное, что могла бы спросить Мишель, но проще было отвернуться и считать количество черепов. Переменив положение, она проводила прищуренным взглядом светловолосого подростка и бесшумно устремилась следом. В конце концов, ей тоже интересно, куда это отпрыск Малфоя входит. Корнелиус Фадж, министр магии Англии, кавалер ордена Мерлина. Одним словом, просто прекрасный и одновременно глубоко несчастный человек остановившимся взглядом смотрел на постановление Визингомата и прикидывал дальнейшие перспективы. И выходили они далеко не радостными, чтобы не сказать хуже. Он не был идиотом, каким его представляли многие из окружающих, правда, и гением тоже, но кто идеален? Вот и он в свое время по дурости подписал договор, а потом уже хватило ума не вопить, а просто готовиться к часу, когда недовольных станет очень много. Он мечтал о власти, Ему ее поднесли буквально на блюдечке, как говорят у русских. Он хотел символов хоть каких-нибудь достижений, пусть таланта хоть к чему-то у него и не было, ему дали орден Мерлина. Он хотел, да много чего он хотел, и практически все это он получил. А цена, да кого волнует цена, да еще и когда платить он должен был не самыми важными личностями магического сообщества. Отдать Краучи на растерзание, один убил своего же отца, а потом его скормили дементору. Прикрыть глаза на невиновность Блэка, да пожалуйста, тот ему никто, чтобы Корнелиус его жалел. Приостановить или отменить розыск, закрыть глаза на раздел имущества полумертвых родов или официально мертвых, травить неугодных его покровителям, пользуясь всей полнотой своей власти. Отлично было все, и даже Дамблдор особо не мог ему ничего сделать, ибо за Корнелиусом стояли фигуры не слабее, пусть и не афишируют этого открыто. Альбус имел свои принципы, и это позволяло плевать на него. Поттер. Одно слово фамилия, а сколько значений и оттенков оно пробуждало своим звучанием. Поначалу Альбус сохранял прежнюю политику, но затем он словно самурай Японии приготовился к смерти и едва ли не в открытую пригрозил Корнелиусу, предварительно выпнув Долорес из Хогвартса. И ведь 80% силовых структур Британии обучались у него, помнили его по редким появлениям во время сражений первой магической и лишь просто понимали, чем на самом деле является дряхлый старик, да еще и являющийся весьма уважаемым для очень и очень многих, да сидевший в кресле директора школы. Десяток другой авроров посылать бесполезно, ибо он просто продавит их на одной голой силе. Набрать сотню, а поможет? Корнелиус внимательно ознакомился с воспоминаниями о поединке с Гриндевальдом и другими, что в свое время повезло кому-то увидеть, и глубоко сомневался, что даже сотни удастся его свалить. Нет, безусловно, можно, но с точки зрения закона невозможно. Министерство и его покровители сами загнали себя в ловушку, когда требовалось все же подкрепить свои действия юридически, или же плюнуть на закон, но тогда на дыбы встанут столь многие, что Поттер, невзирая на свою отмороженность, явно имел хорошего адвоката, ибо все его действия были перекрыты законом. Спорные же моменты он тут же отказывался разбирать в Визингомате, где могли наплевать на законность, относительно, и рвался в трибунал конфедерации. Объявить особое положение, как ему предлагала Долорес, Корнелиус не мог, его покровители недвусмысленно погрозили ему пальцем. Впрочем, он и без них понимал, что Эврорат подчиняется не столько ему, сколько своим командирам, и в прошлый раз удалось протащить это только благодаря коалиции Крауча Дамблдора, да и прочих, кто стоял за их спинами. Сейчас же та сторона ослаблена и, более того, не доверяет лично ему, зато с надеждой смотрит на отморозка Поттера, который наглядно продемонстрировал, что церемониться не собирается. После уничтожения невыразимцев, аврорской звезды и нападения на министерство, после которого этот посмел угрожать, причем весьма весомо, Корнелиус ознакомился с информацией по этому ордену и понял, почему в свое время их ударно пытались выжить с островов единым фронтом. Весьма заковыристое определение чудовищ в понимании этих фанатиков приводило порой к тому, что они умудрялись даже государственные перевороты совершать, причем ни в коей мере не стремясь к власти. Причем лезли они не столько сами, сколько брали контракт, который потом уперто старались выполнить, не обращая внимания на попытки договориться. В последние века они все же стали чуть более вменяемы, но все равно такая личность на острове была уж точно не нужна Фаджу. И вот тут-то и вылезла проблема. Поттеры были очень старым родом, если вспомнить, от кого они вели свое происхождение. И более того, в свое время наглядно показали, что умеют быть теми еще добрыми соседями. Один из них взял в жены последнюю Пивереллу, у которой была такая куча врагов, что от рода почти ничего и не осталось. В итоге не осталось врагов Поттеров, а остатки, в основном женщины, влились в рода победителей. Читая же дальше, Корнелиус все сильнее понимал, что по всей видимости спокойные времена кончились, особенно после заявления Марчбэнкс на заседании суда, когда было объявлено, что щенок стал учеником Дамблдора и следующая попытка его тронуть, приведет к заседанию великих магов, на тему, а доколе. Он прекрасно понимал мотивы Люциуса, мечтавшего наложить лапы на наследство Блэков, но еще яснее понимал, что тогда к нему придет Поттер. Блэка вон 2 года найти не могут, а тот ведь просто где-то бегает. Если же беглец еще начнет и резать всех, то, да и в Аврорате пока еще хватало родственников погибших от пожирателей, которые постараются предупредить мальчишку. Половину структуры он сумел заменить на своих людей, но вот вторая была далеко не настолько предана министерству, которое упорно требовало от них соблюдения ряда законов. ДМП руководила Боунс, а за ней мелькала тень Лонгботтомов и Дамблдора. Да и Поттер недвусмысленно показал, что ее беды его весьма сильно заботит. И об этом, пусть и без твердых доказательств, было весьма многим известно. Убрать ее он мог, но тогда уберут его, причем скорее всего не уволят, а похоронят. Попытка убрать его чужими руками привела к взрыву дома и демонстративному уничтожению мелкой банды. Хорошо, что тот все же не сумел понять, кто стоял за этой попыткой. Люциус, конечно, обещает, что скоро Поттер отбегается и будет вынужден сидеть, в самом лучшем для того случае, на заднице ровно, но это мало успокаивало самого Фаджа. Тот, кого нельзя называть, что-то не бегал, скорее бегали они, пусть и далеко не от всех его слуг. Он еще раз поскреб печать на листке перед ним и тяжело вздохнул. Надо было что-то делать, но только вот что, пятая часть от золота Блэков, это было весьма заманчивым предложением, но разъяренный магистр Дамблдор был не менее весомым аргументом. И это он уже думал не о потерянных богатствах полумертвого рода, а о поделенных предприятиях Поттеров. Вернее, поделить они смогли только то, что находилось в самой Англии, а вот то, что имелось у британских Поттеров в Африке и Южной Америке, делиться не захотелось, мягко говоря. Четыре команды наемников с пятью нанимателями так и остались где-то в глубине джунглей, а в Британию пришло издевательское письмо, причем почти одновременно с парой весьма неприятных кровных проклятий от местных шаманов. Покровители сумели найти общий язык с адвокатом, который вел дела этой ветви в обычном мире, но оказалось, что все же недооценили щенка, и теперь все привело к такому вот финалу. Хотя все началось с действий Долорес, которая послала дементоров к дому пацана, которые привели совсем не к тому результату. Это было первой ступенькой для многоходовой комбинации по смене опекунов, но привело к тому, что он вынужден отправлять часть семьи за пределы острова. Вопрос был только в одном: когда Поттер придет к нему с вопросом о своем имуществе. «Господин министр, к вам глава гильдии боевых магов», и он разозлен. В кабинет просочился секретарь, преданно поедающий его взглядом. Тяжело выдохнув, Корнелиус дотянулся до стакана и, подняв его слегка трясущейся конечностью, залпом опустошил. Ну что сказать, он предполагал, что попытка назначить опекуна полностью дееспособному боевому магу будет воспринята очень негативно. Его предположения полностью оправдались. И плевать, что титул щенку подарили, а на деле у него даже сов не сданы. Прецедент, да еще такой, что скорее напоминает пощечину. Он наполнил стакан и снова быстро осушил налитое, тяжело поднимая глаза на мнущегося у дверей молодого мага. «Зови». Быстро двигаясь по коридорам сперва школы, а теперь где-то под ней, я успевал пусть и мельком запоминать увиденные на стенах изображения. Сражения, битвы, схватки, дуэли людей с людьми и нелюдьми, и победы над хтоническими чудовищами. Сражения племен Дану с фаморами, схватки кельтов с римлянами и саксами, штурмы Сидов Ситхи и волшебных лесов Фири, задолбавшимися терпеть таких соседей людьми. Высеченные на стенах имена древних героев и портреты тех, кто жил не столь давно. Практически живая картина, безумно достоверно и неимоверно детально демонстрирующая войну эпохи восстания против владычества титанов. Бесчисленные сотни и тысячи смертных гибли под ударами одного из таких, пока круг магов накладывал на него заклинания, давая возможность Богу нанести удар. И чуть дальше, на той же картине, занимавшей огромную стену, свыше 10 метров в длину, другой титан развоплощал Бога, и заодно сильной взрывной волной уничтожил огромную кучу смертных, которые пытались помочь своему покровителю. И то, что я шел мимо, означало только то, что мой предок выжил в той битве. Слишком мало людей пережило ту эпоху, чтобы сомневаться в этом, и выжили как раз-таки воевавшие, ибо боги не забыли и прошлись после победы по всему миру, вычищая всех, кто желал отсидеться. Хотя, демоны их знают, удалось ли им это на самом деле. Другая картина изображала массовое жертвоприношение, когда люди изгоняли ситхи, осознав, что просто не смогут по-другому конкурировать на равных с вечно живущими. Далеко не все ситхи были настолько уж кровожадны, но людям хватило и тех немногих, кто ими являлся. Причем, терпение лопнуло в тот момент, когда ситхи заявили о своем желании стать вровень с богами. Темных богов и так был некоторый избыток, поэтому удивительного в том, что люди пошли в отчаянную атаку, просто не было. Правда, их поддержали вампиры, а затем и отмороженные северяне с гоблинами, которым было вообще плевать, с кем воевать. Вырезав поклоняющихся ситхи, сборная солянка временных союзников подступила к проходам в Сидхи, ситхи в итоге ушли. В общем-то, именно это было одной из причин, почему собственно гоблинов никогда не пытались уничтожить. Зеленошкурые на генетическом уровне не переносили ситхи, хоть и сами были далеко не подарком. А ведь сиды были запечатаны века назад, и печати тоже были далеко не вечны. Да и хватало проходов, ведущих к более-менее вменяемым обитателям сидов, которые уже просто не хватило силы жертв, чтобы полноценно перекрыть. Мелькнули изображения войн с существами из темных миров, особо не отличаясь в плане жестокости и бескомпромиссности от предыдущих изображений. Создание темных богов и архидемонов были теми еще любителями человеченки или душ, поэтому на войну с ними шли даже глубокие старики или дети, с трудом поднимающие копье. Тут, лаконично произнес Дамблдор, замирая перед одной из комнат с огромным ритуальным кругом на полу. «Хорошо, только перекурю», достав портсигар, я закурил, и присел около стены, небрежно уронив голову тварюшки на пол. «Ты решил остаться? Учти, картина не особо приятная, потому что по-хорошему она говорить не будет, а значит мне придется ее стимулировать». «Я потерплю», — мягко произнес Альбус, с легким любопытством поглядывая внутрь помещения, но благоразумно не заходя туда. «Ты сообщал ордену, я уже тут. Если понадобится, то придут еще, но ты прекрасно знаешь, как орден любит на островах. Сейчас важно узнать, на кого работала эта дрянь, и связана ли она с кем-то еще, из числа других фигур. Если я правильно ее понял, то у нее где-то есть гнездо, а то и не одно», глубоко затянувшись, «я уничтожил бычок, одним движением отрываясь от пола. Шагнув в комнату, я осторожно обошел круг и встал в один из малых, защитных, кругов, готовясь к активации. Голова тварюшки заняла свое место в центре и, глубоко вздохнув, я затянул летанию призыв, выдирая душу оттуда, куда она ушла. Рука с палочкой выписала три заковыристых петли и замерла, в то время как вторая начала наматывать на себя тонкий, только мне видимый, лучик нитку, уходивший куда-то за грань, просто исчезая за пределами круга. Кельтский сменила латынь, на смену которой в свою очередь пришел шумерский, под конец также сменившийся на иврит. Символы на теле неожиданно полыхнули, а до слуха донесся недовольный вопль, наполненный такой ненавистью, что я едва не упустил астральную нить из своих рук. Следом за этим я едва не потерял сознание от отголоска чьей-то попытки нанести мне ментальный удар, но законы, написанные не людьми и не для нас, все же смогли защитить меня, позволив последним рывком выдернуть еле видимый силуэт в центр фигуры. Нить, проходившая сквозь фигуры, позволяла мне уловить эманации бешенства и боли. Кого-то дернув щекой, я быстро скинул поводок, закрепляя его взмахом палочки на одном из кругов, чтобы не сойти с ума, и перевел взгляд на наливающийся силой дух убитый. «Кому ты, блядь, служишь?» С чувством выдохнул я, нервно передернувшись от остаточных ощущений, воспоминаний, ненависти и боли. «Отвечай!» — рявкнул я, наотмашь нанося удар цепью. «Ты все равно заговоришь, тварь! У меня хватит терпения, чтобы превратить тебя в кусок мычащей эктоплазмы, или вообще превращу тебя в ревенанта и буду пытать вечность, не давая уйти за грань. Арахна! Я служу Арахне, она в свите!» «А-а!» — дух изогнулся от дикой боли, в попытках что-то сказать. «Отзываю вопрос. Значит, проклятое создание греческого пантеона, которое само стало богом, и у нее есть покровитель из числа более сильных. Уже неплохо», я улыбнулся, задумчиво потирая лоб. «Интересно, однако, сколько фигур? Ты одна работала, или кто-то еще был из числа фигур около тебя? Что вам вообще надо? Или что надо твоей покровительнице? 6 полноценных и 8 незнающих. С тобой вместе. Я была не одна», недоуменно произнесла она, словно бы сомневаясь в том, что может говорить. «С тебя только клятвы богини не сняты», усмехнулся я. «Продолжай. Со мной контактировал только один. Двое других тоже в союзе, это мне он рассказал. А оставшиеся вообще по отдельности, один где-то в США, а второй в Азии. И вроде бы он смог найти 5 из 8, 3 смог уговорить поменять сторону. Кто он? Не выдержал я. Хотя бы на кого он-то работает?» «На Хидукеля», с трудом выдавила она. «Это не местный бог, а пришлый. Он хочет получить паству в этом мире. Моя покровительница смогла с ним договориться, и мы действуем заодно. Зачем вообще эта игра? Почему просто не набить друг другу рожи? Война богов уничтожит и этот мирок. Поэтому, они если и воюют, то не рядом с живыми мирами. 8 местных защищаются от 6 пришлых или падших, как моя госпожа. Хотя они не настолько уж и пришлые, скорее можно сказать, что менее значимые. Твоя госпожа была вообще изначально проклята, только богиней, что и позволило ей в итоге самой пробиться наверх. Так что, значит, если я правильно тебя понял, то вас было двое, да еще и аж 5 защитников перевербовали. Я, прищурившись, медленно присел на корточки, не отводя от нее взгляда. А так можно? Правил нет, неприятно ухмыльнулась моя пленница. Поэтому, он хитер и рано или поздно придет к тебе, вот тогда и посмотрим, насколько ты окажешься правильным, когда подпишешь договор, даже не осознав, что подписал. Или ты можешь перейти на службу к моей госпоже. Зачем тебе служить кому-то, если ты даже не знаешь, кому и не давал согласия? Моя госпожа умеет награждать верных. Еще раз переведешь тему на смену сторон, я тебя вообще поджарю. Убрав руку с руны боли, тихо произнес я. Если я что-то решу, то уж точно не благодаря тебе. Кто еще участвует в игре и на каких сторонах? Я не могу озвучивать имена других, кроме тех, кто на моей стороне. То есть, моя госпожа и Хидукель. Ладно, пойдем долгой дорогой. Я почесал затылок. Богом чего он является? Он повелитель хитрых сделок и богатства, нажитого нечестным путем. Покровительствует ворам, торговцам и тому подобным. Он любого способен обмануть и жив только потому, что опять же способен вовремя свалить или подставить вместо себя кого-то другого. Тихим голосом закончила она. Отлично. Как он выглядит? Не знаю, но ему не меньше 20 лет. По кое-каким признакам я поняла так, что он уже давно действует в этом мире. Мы ждали появления 8 защитника, чтобы получить возможность начать свои полноценные действия. Им стал ты. С ненавистью выплюнула она. Заткнись. Осторожно прощупывая ее, я все сильнее убеждался, что, видимо, в этой игре кто-то не особо одаренный отыгрывает защиту. Настолько дерьмовых личностей подобрать, что даже не стали особо вникать и радостно поменяли сторону. Я, конечно, тоже далек от идеала, мягко говоря, но отдавать планету свихнувшейся полупаучихе и богу лжи, на фоне которого скандинавский Локи покажется милым шалуном, это даже для меня слишком. И отгораживаться отговорками бесполезно, тебя все равно сожрут, если я правильно понимаю, чего в идеале хотят покровители этой дуры. И к моему сожалению, Рон оказался одним из защитников, который уже поменял сторону. И в лучших традициях повелителя лжи его подставили под мой гнев. Зато Хавка и еще один гриффиндерец оказались обычными подростками, которых также подвели под меня, чтобы я обострил ситуацию. Просто, я оказался чуть в менее, чем они думали. Но думаю, что Хидукель уже смог хоть немного обучить своего последователя хитрости, так что больше ненужных телодвижений не будет. Малфой тоже поменял сторону, решив, что бог хитрости его устраивает, но вот подставился он сам, почему-то решив, что Дамблдор идиоты ничего не заметит, хотя они и меня не особо значимой фигурой считают, даже после всего, что я успел наворотить. Задав пару наводящих вопросов, я убедился в том, что про крестражи им известно, а в последней битве они хотели уничтожить замок со всеми защитниками и нападающими. С какого перепуга битва вообще должна быть под сводами нейтрального места? Пришлось прослушать канон, в ряде моментов вызвавший истерическое хихиканье, где-то скрипение зубами, а где-то я задумчиво посмотрел на застывшего, побледневшего Дамблдора, нервно сжавшего кончик своей бороды. Его канон тоже впечатлил, причем так, что я уже решил, что удар старика хватит. Затем мне пришлось еще узнать о Фаноне, но на Гарридрака я сдался и активировал руну боли. Тем более, что ничего там особого не было, кроме постоянной борьбы с Дамблдором, ну или, в редких случаях, с Дамблдором и Волдемортом. Зачем мне об этом слушать, если каких-то откровений там не было, кроме места гибели Тонкс, что заставило меня сделать пометку на тему, что ее все же стоит посильнее штурмовать, а то придется искать другую потенциальную жену. По сути, я уже и так практически нашел крест стражи, так что, каким образом должна завершиться игра? Построить храм? Просто всех убить, нагадить в шляпу? Я тяжело посмотрел на пленницу. Основное условие – убить всех противников. Для нашей стороны, ну, или переманить их к себе. А для вашей стороны надо уничтожить храм. И искать его будешь сам, я не скажу. Потому что и сама не знаю, где он. Его строят мои дети. Не переживай, найду и поломаю. Это, наверное, единственное, что я умею. Криво оскалившись, я достал сигарету. продолжим. Я продолжил допрос, вдумчиво перебирая все, что только могло прийти мне в голову. Только вот особо приблизиться к разгадке у меня не получалось. С одной стороны, я узнал много, с другой же, практически ничего. Мои противники в первую очередь будут нацелены на уничтожение защитников, а уж потом могут начать разборки между собой. И самое смешное, что по сути из гипотетических союзников у меня остались два неизвестных. Если их тоже не перевербовали, что вполне могло произойти, и ни имен, ни даже предполагаемого места рождения. С таким же успехом они могли родиться в трущобах, и до определенного момента я их просто не найду. Или вообще не в Британии, судя по тому, что жрец Хиддукеля имел еле заметный, но все же французский акцент. Я бросил короткий взгляд на пленницу и криво улыбнулся. Предложение поменять сторону было весьма сладким, да только вот не в моих правилах было вилять задницей как проститутка. Да, я не выбирал, зато кто-то поверил в меня, и мне дали право на жизнь, которое нужно оплатить. Ну а то, что цена настолько велика, что ж, зато ведь в награду жизнь. Да и разве не гласный девиз охотников? Ты платишь, я убиваю зло, не подходит к этой ситуации. Бескорыстие слишком часто принимают за слабость, а то и вообще удивляются, почему это охотники не идут за просто так уничтожать зло. Вот и донесли в свое время, что за спасибо, можем только сказать пожалуйста. В конце концов, это теперь мой мир, и я буду решать, кому тут, мать его, молиться, а не какие-то паукообразные бабищи будут угрожать мне и моим близким. Передай, что когда-нибудь, если мне повезет, на что я очень надеюсь, то я вставлю обрез в задницу и твоей госпоже. Я сбросил нить с руны и, проводив прощальным взглядом моментально исчезнувший дух, повернулся к неподвижно замершему Дамблдору. А ты, шалун, Гарритом, с ответной гримасой, которая с натяжкой тянула на улыбку, пробормотал старик. Туши, вынужденно согласился я. Даже узнав это, ты все равно не согласишься снять проклятие. У каждого есть принципы, Гарри, бледно улыбнулся старик. Ты же не захотел продаваться им? Почему ты так упорно не желаешь понять, что у меня тоже есть границы, которые я не переступлю? Я не куплю свою жизнь такой ценой. Я просто идиот, который перечитал неправильных книжек в детстве. Криво улыбнувшись, я поднял голову, убирая ее в сумку. Когда-то я тоже читал книги про мушкетеров и зачитывал до дыр Жюль Верна, мягко усмехнулся Дамблдор. Я мало напоминаю персонажей этих книг. Скорее уж я напоминаю антагонистов, если не сказать хуже. Д'Артаньян защищал не закон, а правильно. Понимаешь, ты справишься, Гарри, потому что иначе никто не справится. Не из-за богов, добра или зла, ради людей. Ты защищаешь их, а не кого-то. Жестоко, кроваво, далеко не светлыми методами, но защищаешь. Так кто я такой, чтобы судить тебя? Тогда зачем ты мне так упорно пихал Рона, который в итоге оказался? Я выжидательно посмотрел на него. Да я на него особо и не обращал внимания, вплоть до момента, когда попытался воскресить вашу дружбу. Да и после этого некоторое время думал, что он просто ширма. Хотя он ей и оказался, невзирая на все остальное, он грустно улыбнулся. А да, зато в его глазах тупица я, как впрочем и Малфой, хотя того и не жалко, так как он весьма удачно настроил меня против себя. И что ты будешь с ним делать? Отвел глаза в сторону Дамблдор, несколько суетливым движением снимая и протирая очки. Невзирая на все, он для тебя ребенок, понимающе ухмыльнулся я. Он ведь все равно ударит в спину, и ты это понимаешь. Так что, если тебе станет легче, то я могу просто подождать этого момента. Я думаю, что они уже нашли остальных, поэтому особо можно и не строить предположений. Либо же его прикончит кто-то из тех, кто еще подобен мне. Я оптимист, в целом. ГММ, спасибо. Нацепив очки обратно, он бледно улыбнулся и двинулся на выход. Я имею несколько направлений, так что к моменту моей смерти, думаю, смогу дать тебе более-менее верные данные. Хотя, если верить ей, то они сами придут за тобой. Я заказал молоток из титана, спокойно сообщил я, погруженный в размышления, кого все же прибить первым, Малфоя или Рона. Молоток, лицо Дамблдора вытянулось от удивления, и он едва не споткнулся. Восстановив равновесие, он обернулся ко мне, недоуменно разглядывая и силясь понять, о чем я говорю. Для мяса, машинально пояснил я, после чего перевел взгляд на ошарашенного старика. Не обращая внимания, это дежурная шутка одного человека. Подозрительно посверлив меня взглядом, Дамблдор тряхнул головой и двинулся дальше, а я путем считалочки сделал выбор в пользу Белобрысова. Благо, что время позволяло как раз провести то, что мне было надо, а не просто прибить недоразвитого блондина-расиста. Мысли опять перескочили на услышанное от духа, а заодно на меня конкретно. Тот, кто меня всунул в тело, поступил весьма умно, выбрав тот момент, когда я буду действовать скорее на инстинктах, нежели осознанно. И благодаря этому я имею весьма серьезные шансы все же всунуть свой обрез в ту часть тела своих врагов, которую демонстрируют фаянсовому другу, или они не ходят на него. Я покосился на Дамблдора, с трудом удерживая вопрос, а ходят ли великие маги, и решил, что молчание золото. Все же боги когда-то не просто ходили по земле, а даже детей имели, то есть, тьфу, короче, помотав головой, я прибавил шаг, настойчиво отгоняя идиотские мысли. Распрощавшись со стариком, я быстро дошел до выхода, где коротко переговорил с дампиром и прыгнул к порту, из которого как раз отходил какой-то корабль. Заготовленные порт-ключи позволили мне сперва добраться до побережья Франции, оттуда я за 7 порталов достиг Скандинавии, где наконец-то добрался до точки назначения, Скандинавской гильдии боевиков. Каких-то плясок с бубнами или чего-то подобного не было, немногословный длинноволосый блондин с покрытыми шрамами лицом и руками вдумчиво пообщался со мной. Затем он не менее скрупулезно перебрал зримые подтверждения моего умения, о каждом из них внимательно выслушивая пояснения, сходил на тренировочный полигон и после этого поставил печать в книге. Все. Книга связана с другими такими же, которые есть в каждом филиале гильдии, и теперь я официально признан полноценным боевым магом. Правда, за членство придется платить отчисления с контрактов, но они сравнительно небольшие, 3%, так что за возможность покопаться в их библиотеке, это была небольшая плата. Да и посещение специализированных полигонов для боевиков, возможность поспаринговаться с ветеранами, не один десяток лет провоевавшими черт их знает где. Кто-то скажет мало, но лично меня устраивало, и это было главное. Главное, что как боевого мага меня так просто было теперь не посадить. Гильдия хоть и весьма жестко контролировалась, но далеко не настолько плотно, чтобы затыкать их щелчком пальцев. И если меня теперь решат судить, то имеющие такое звание или титул будут очень пристально наблюдать за процессом, чтобы прецедента не образовалось. Из США мне уже писали, что там были желающие покопаться в моем прошлом, очень удачно проданные одному вампирскому ковину. Так что мне надо было только в Британии не напортачить и не расслабляться, тогда не вовремя всплыла рожа паучихи с ее воплями о животных и грязи, что моментально заставило задуматься, а какими вообще методами войну будут вести мои оппоненты. Это я стараюсь все же минимизировать окружающий ущерб, а они будут. Атомный взрыв в центре Лондона они, может, и не будут производить, а что им помешает какую-нибудь чуму запустить, или пару кладбищ поднять? Призыв демона, судя по диалогу, миллионам меньше, двумя больше, для этой публики как-то все равно. Страх и ужас – отличная мотивация для образования новой веры и привлечения неофитов, в условиях дефицита времени. Если смерть фигуры относительно бесполезна без уничтожения храма, то искать их мне придется. У Арахны, скорее всего, основными верующими будет потомство убитой, а у бога лжи, да и насколько это истинные цели этих существ, закутанная в плащ фигура, медленно протянула руку и небрежным жестом убрала ферзя с шахматной доски, одного из многих ферзей, что присутствовали в этой странной, с точки зрения обычного человека, игре. Мягким, нежным, каким-то интимным движением неизвестный провел кончиками пальцев по ферзю на противоположной стороне и медленно поднял чашку с ароматным, свежезаваренным чаем, делая небольшой глоток. «Ты думаешь, он справится?» Мужской голос, раздавшийся из-за спины, нарушил тишину роскошно обставленной комнаты, но даже не заставил пошевелиться фигуру шахматиста. Спустя какое-то время, фигура еле заметно качнула головой, и в комнате вновь наступила уютная тишина, наполненная легким потрескиванием дров в камине. «Прода!» Генри втянул воздух, жадно трепещущими ноздрями, и брезгливо поморщился. Страх, даже скорее ужас. Боль молодых девушек, получивших свой первый раз не совсем в подходящих условиях, мягко говоря, эманации удовольствия молодых повелителей мира, радостно гогочущих от происходящего в маленьком домике на окраине Лондона. Дампир недовольно мотнул головой, усилием воли воздвигая барьеры, приглушая доносившиеся до него. Одна из его наставниц была приверженкой добровольности и привила это и ему. А нет, он мог заставить жертву погрузиться в такие бездны отчаяния, страха и боли, что и демоны с ситхи уважительно качали бы головами, но предпочитал иной путь, и уж тем более не получал удовольствия в насилии над молодыми девочками, если, конечно, это не было его работой, но в этом случае он и не ради наслаждения пытал бы их, а ради совершенно иных целей и результатов. Боевик аккуратно оглядел пространство перед домом и вокруг него, где сейчас веселились четыре молодых отморозка и, пусть и с трудом, смог увидеть перемещение своей напарницы. Уважительно дернув щекой, он проследил, как Мишель приблизилась на минимальное расстояние к домику с охраной, и перевел взгляд на другой дом. Малолетние идиоты могли мнить о себе что угодно, но невзирая на все их самомнения и попытки считать окружающих идиотами, они так и не смогли избавиться от своих телохранителей. По пятерке в двух домах и тройка рассредоточилась по пространству перед домом. Убивать придется их всех одновременно, иначе кто-то успеет подать тревогу, а вдвоем не успеть выставить сразу все, что могло бы воспрепятствовать многочисленным способам связи. Убедившись, что все готово, он одним движением отправил свое тело в длинный прыжок, мягко приземляясь за спиной скрытого чарами мага. Неуловимый удар стилетом, и он снова чудовищно сильным прыжком перенесся к очередному боевику, мимолетным движением вырывая ему гортань. Двойной слитный взрыв донесся из-за спины дампира, который, убедившись, что Мишель убрала свою цель, уже несся к домику развлечений. Вышибая входную дверь, он услышал очередной грохот, завершающий уничтожение домов с охраной, и тут же посылая свинцовый шарик точно в лоб одному из отдыхающих тут магов. Не сбавляя движения, он проломил перегородку, отделяющую гостиную от коридора, и пока двое магов судорожно отправляли туда лучи заклинаний, он достиг дверного проема и отправил в цель еще два круглых подарка. Короткий взгляд на три истерзанных, но живых женских тела, явно несущих следы пыток и сексуального насилия, после чего тренированное тело подлетело вверх. Проломив потолок, он выставил комбинированный круговой щит, закрываясь от чар трех противников, и тут же увидел влетающую через окно Мишель. Небрежный взмах цепочкой, оканчивающийся тяжелым многогранником, и один из магов осел на пол. Второй успел заметить нового противника, начиная формировать что-то из высшей защитной магии, но ему помешал растерянно дергающийся пацан, а затем за его спиной оказался сам Генри.